Рустам Карапетян. О Пушкине. Хорошо вот Пушкиным Александром быть. И не надо Пушкина наизусть учить. Скажет мне учитель, искренне любя: просим вас, прочтите наизусть себя.